Когда установился летний путь, Карл выделил 8-тысячный корпус под командой Шлиппенбаха, велел ему идти к русской границе, сам со всей армией быстрыми маршами прошел Лифляндию, в 2 верстах выше Риги, ввиду неприятеля переправился на барках через Двину и на голову разбил саксонские войска короля Августа. В этой битве 8 июля был ранен Иоганн Рейнгольд Паткуль. Едва уйдя верхом от королевских кирасир, он на этот раз избежал плена и казни. Под Ригой были разгромлены не какие-то вшивые русские, но славнейшие в Европе саксонские солдаты. Казалось, крылья славы раскрылись за плечами. Король Карл ни о чем больше не думает, как только о войне. Так писал о нем в Стокгольм генерал Стенбек. Он больше не слушает разумных советов. Он так разговаривает, будто Бог непосредственно внушает ему дальнейшие замыслы. Он полон самомнения и безрассудства. Думаю, если у него останется 1000 человек, и с теми он бросится на целую армию. Он не заботится даже, чем питаются его солдаты. Когда кого-нибудь из наших убивают, его это больше не трогает. От Риги Карл устремился в погоню за Августом. В Польше началась кровавая междоусобица между панами. Одни стояли за Августа и против шведов, другие кричали, что шведы одни могут навести порядок и помочь вернуть правобережную Украину с Киевом, и что Польше нужен новый король Станислав Лещинский. Август бежал из Варшавы, Карл без боя вошел в столицу, Август в Кракове торопливо собирал новое войско. Началась редкостная охота короля за королем. Снова при европейских дворах аплодировали юному герою, его имя произносили рядом с именами принца Евгения Мальборо, говорили, что Карл не позволяет приблизиться к себе ни одной женщине, что он даже спит в своих ботфортах, что в начале сражения он появляется перед войском верхом, без шляпы, в неизменном серо-зеленом кафтане, застегнутом до шеи, и с именем Бога бросается первый на неприятеля, увлекает за собой войска. Расправляться на унылом востоке с царем Петром он предоставил заботам генерала Шлиппенбаха.